Глава 29. Легко себе представить, как принял князь утренний доклад Скшетузского об отказе Осинского и Корыцкого. Все складывалось так, что нужно было обладать характером железного князя, чтобы не согнуться даже под этой тяжестью и не опустить рук. Напрасно тратил он огромное состояние на содержание войск, напрасно метался, как лев, в сети, отрубал гидре мятежа одну голову за другой, творил чудеса храбрости. Все напрасно. Близка была минута сознания собственного бессилия. Тогда ему оставалось уйти далеко и остаться немым свидетелем того, что совершалось на Украине. И кто же обезоружил его? Не казацкие мечи, а не дружелюбие своих. Разве он не был вправе рассчитывать, что когда он, как орел, ударит на мятежников, и среди общего ужаса и смятения первый поднимет саблю, то вся Речь Посполитая придет к нему на помощь и верит ему свой карающий меч и свои силы? И что же случилось? Король умер. После его смерти власть перешла в другие руки, а его, князя, демонстративно обошли. Это была первая уступка Хмельницкому. Но душа князя страдала не от оскорбленного достоинства, а от того, что Польша так низко пала, что уже не хочет борьбы насмерть и сама отступает перед казаком, стараясь переговорами удержать его дерзкую руку. Со времени победы под Махновкой каждым днем приходили все худшие известия. Во-первых, письмо Киселя о переговорах. Потом известие о мятеже на Полесье-Волынском. Наконец, отказ полковников, особенно ярко подчеркнувший, насколько главнокомандующий войсками князь Доминик Заславский-Острожский был не расположен к Вишневецкому. Как раз в отсутствие пана Скшетузского в отряд прибыл пан Корж Зинкович с известием, что весь Авручский округ объят пламенем мятежа. Народ там был тихий, но казаки Кшичевского и татары принудили его силой присоединиться к ним. Усадьбы и города были сожжены, шляхта, не успевшая бежать, перерезана. Между прочим, был убит и старый пан Елец, слуга и друг Вишневецких. Князь рассчитывал с помощью Осинского и Корецкого разбить Кривоноса, а потом двинуться на север, к Овручу, чтобы соединиться с гетманом Литовским, с двух сторон ударить на бунтовщиков. Но все эти планы рушились теперь, после приказа, отданного князем Домиником, обоим полковникам. Войска Еремии после утомительных походов и битв были недостаточно сильны, чтобы мериться с Кривоносом, тем более что князь не был уверен и в воеводе Киевском. Пан Януш душой и телом принадлежал к партии мира. Правда, он преклонялся перед силой и могуществом Еремии и должен был идти с ним. Но чем больше колебалась эта сила, тем более был он склонен противиться воинственным намерениям князя, что вскоре и обнаружилось. Князь молча выслушал доклад Скшетузского. Лица всех начальников омрачились при известии об отказе полковников, и глаза всех обратились к князю. Так это князь Доминик прислал им приказ? Точно так. Они даже показывали мне его письмо. Еремей оперся локтями на стол и закрыл лицо руками. Помолчав немного, он сказал: «Поистине, это выше человеческих сил. Неужели я один должен трудиться и вместо помощи видеть только препятствия? Разве я не мог уйти к Сандомиру и там спокойно сидеть в своих поместьях? Я не сделал этого из-за любви к отчизне. И вот мне награда за труды, за разорение, за кровь. Князь говорил спокойно. Но столько горечи, такая боль дрожала в голосе его, что старые полковники, ветераны Путивля, Старца и Кумейков и молодые победители последней войны смотрели на него с невыразимой тревогой, зная, какую тяжелую борьбу с самим собой выдерживает этот железный человек, как страшно должна страдать его гордость от унижений, которые на него обрушились. Он князь Божией милостью, он воевода русский, сенатор Речи Посполитой, должен уступать какому-то Хмельницкому и Кривоносу. Он, почти монарх, который недавно еще принимал чужеземных послов, должен был отступать с поля славы и запереться в каком-то замке, ожидая окончания войны, которую будут вести другие, или окончания унизительных переговоров. Он, созданный для великих дел и чувствовавший себя в силах совершить их, должен был признать себя бессильным. Страдание и усталость отражало его лицо. Он похудел, глаза ввалились. Черные, как вороново крыло, волосы начали сидеть. Но вместе с тем какое-то великое трагическое спокойствие было в его лице. Гордость не позволяла ему обнаруживать своих страданий. «Ну, пусть будет так», — сказал он. «Мы покажем неблагодарной отчизне, что сумеем не только воевать, но и погибнуть за нее. Поистине, я предпочел бы смерть какой-нибудь другой войне, чем в войне с чернью, в междоусобной распре. Но что же делать?» «Мост и князь!» — перебил его воевода Киевский. «Не говорите о смерти. Хоть и никто не знает, что ему Бог предназначил, но, может быть, до нее очень далеко. Я преклоняюсь перед военным гением и рыцарским духом вашей светлости, но не могу обвинять ни вице-короля, ни канцлера, ни главнокомандующего в том, что они стараются прекратить эту междоусобную войну путем переговоров. В ней ведь проливается братская кровь, и кто же воспользуется внутренними раздорами, как не внешний враг?» Князь долго смотрел на воеводу и сказал отчетливо: «Окажите милость побежденным. Они ее примут с благодарностью и будут помнить. А победители будут презирать вас только. О, если бы никто никогда не притеснял этого народа! Но раз разгорелся бунт, значит, его нужно гасить не переговорами, а кровью. Иначе позор и гибель нам. Мы скорее погибнем, если будем вести войну каждый отдельно», — возразил воевода. «Это значит, что вы, мостцы воевода, не пойдете дальше со мной?» «Ваша светлость, Бог свидетель, что я делаю это не из недоброжелательства к вам, а от того, что совесть не позволяет мне обрекать моих людей на верную смерть. Кровь их драгоценна для меня и пригодится еще Речи Посполитой». «А вы, старые товарищи, ведь не оставите меня теперь, правда?» При этих словах полковники, точно их толкнула одна сила и воля, бросились к князю. Некоторые начали целовать его одежду, другие обнимали колени и, поднимая руки вверх, кричали: «Мы с тобой! До последнего издыхания, до последней капли крови! Веди нас, веди! Мы даром будем служить тебе!» «Мостцы, князь, позвольте мне умереть с вами», — сказал краснее, как девочка, молодой пан Аксак. Видя все это, даже воевода Киевский был тронут. А князь переходил от одного к другому, каждого обнимал и благодарил. Одушевление овладело всеми, и старыми, и молодыми. Глаза их сверкали, руки сжимали сабли. «С вами жить, с вами и умереть», — говорил князь. «Победим!» — восклицали офицеры. «На Кривоноса! Под Полонное! Кто хочет оставить нас, пусть уходит! Обойдемся без чужой помощи! Мы не хотим делиться ни славой, ни смертью!» «Мост Цепанове», — сказал в ответ на это князь, — «прежде чем идти на Кривоноса, нам нужно хоть немного отдохнуть и восстановить наши силы. Вот уже третий месяц, как мы не слезаем с лошадей. От трудов, бессонных ночей и перемен погоды мы совсем извелись. Лошадей у нас нет. Наша пехота ходит босиком. Пойдем теперь под Сбарыш. Там оправимся, отдохнем, быть может, соберем еще немного войска и с новыми силами пойдем в огонь». «Когда прикажете выступить, ваша светлость?» — спросил старый Зацвилиховский. «Без промедления, мой храбрый воин». Князь обратился к воеводе. «А вы куда пойдете?» «Под Глиняны. Я слыхал, что там собираются войска». «В таком случае мы вас проводим в спокойные места, чтобы с вами чего-нибудь не приключилось». Воевода ничего не ответил, но ему стало как-то не по себе. Он оставлял князя, а князь еще заботился о нем и хотел его провожать. Была ли это ирония со стороны князя, он не знал. Но все-таки не хотел оставить своего намерения. Княжеские офицеры смотрели на него все недружелюбнее, и если бы это было не в столь дисциплинированном войске, то против него, наверное, поднялось бы возмущение. Воевода поклонился и ушел. Полковники тоже разошлись к своим полкам, чтобы приготовиться к походу. С князем остался только пан Скшетузский. «А каковы солдаты в этих полках?» «Отличные. Лучше не сыскать. Драгуны обучены по-немецки, а в гвардейской пехоте все ветераны 30-летней войны. Когда я их увидал, подумал, что это римские легионеры». «Много их?» «Два полка с драгунами. Всего 3000 человек». «Жаль. Жаль. Многое должно было бы сделать такой помощью». На лице князя снова отразилось страдание. «Какое несчастье, что выбрали таких вождей во время бедствий. Остророк был бы хорош, если бы мог прекратить войну своей цветистой латынью. Конец польский, деверь мой, из рыцарского рода, но молод и неопытен. А хуже всех — Заславский. Я его давно знаю. Это человек малодушный и малого ума. Его дело — над чашей дремать, а не командовать войском. Я не высказываю этого громко, не хочу, чтобы думали, будто во мне говорит зависть. Но я предвижу страшные бедствия. Теперь, именно теперь, власть в руках таких людей. Боже, Боже, доминует чаша сия, что будет с отчизной? Когда я думаю об этом, я смерти жажду. Я слишком устал и недолго проживу, говорю тебе. Душа рвется к войне, но у тела сил нет». «Ваша светлость, вы должны больше беречь здоровье для блага отчизны, а труды, видно, очень надорвали его». «Отчизна, видно, думает иначе. Если меня обошли и теперь вырывают саблю из рук». «Бог даст, корону примет королевич Карл. Он будет знать, кого возвысить и кого покарать, а пока вы достаточно сильны, чтобы не обращать внимания на них». «Я и пойду своей дорогой». Может быть, князь не замечал, что и он сам, подобно другим царькам, вел собственную политику, но если бы он и заметил это, то не смог бы поступить иначе, ибо чувствовал, что спасает честь Речи Посполитой. Опять наступило минутное молчание, которое вскоре прервала ржание лошадей и звуки труб. Отряды готовились к походу. Эти звуки заставили князя очнуться от задумчивости. Он тряхнул головой, точно желая сбросить мрачные мысли, и сказал: «А дорогой все было спокойно?» «В Мшенецких лесах я встретил шайку мужиков, человек 200, и уничтожил ее». «Хорошо. А пленных взяли? Теперь это очень важно». «Взял, но...» «Но велели их повесить, да?» «Нет, ваша светлость. Я отпустил их на волю». Еремея с удивлением взглянул на Скшетузского. Брови его вдруг сдвинулись. «Что это? И вы уже принадлежите к партии мира. Что это значит?» «Ваша светлость, известие я привез, ибо между мужиками был переодетый шляхтич, который остался жив. Остальных я отпустил, ибо Бог послал мне радость и утешение. Я охотно подчинюсь наказанию. Этот шляхтич — пан Заглоба, который привез мне весть о княжне Елене». Князь быстро подошел к Шитузскому. «Жива? Здорова?» «Слава Богу, да!» «Где же она?» «В баре». «Это сильная крепость, милый мой!» Князь взял Шитузского за голову и поцеловал его. «И я радуюсь твоему счастью, ибо люблю тебя как сына». Пан Ян поцеловал руку князя, и хотя давно уже был готов отдать за него жизнь, но теперь еще сильнее почувствовал, что пойдет за него в огонь и в воду. «Ну, я не удивляюсь, что ты отпустил этих мужиков. За это ты не будешь наказан». «Ну и ловок же этот шляхтич! Значит, он провел ее из-за Днепровья в бар. Слава Богу! Это и для меня большое утешение в столь тяжелые времена. Позови-ка сюда этого Заглобу!» Поручик торопливо направился к дверям, которые вдруг раскрылись, а в них показалась огненная голова Вершула, который был послан с придворными татарами в далекую рекогносцировку. «Ваша светлость!» — воскликнул он, тяжело дыша. «Кривонос взял полонное, вырезал 10 000 человек, женщин и детей!» Полковники снова сошлись и окружили Вершула. Прибежал даже воевода киевский. Князь стоял пораженный. Он не ожидал таких вестей. «Там заперлись одни только русские. Это не может быть!» «Из города не ушло ни души!» «Слышите, ваша милость!» — обратился князь к воеводе. «Вот и ведите переговоры с врагом, который даже своих не щадит». Воевода засопел и сказал: «Собачьи дети! Если так, черт побери, все, я иду с вами, ваша светлость!» «Отныне вы брат мне», — произнес князь. «Да здравствует воевода киевский!» — воскликнул Зацвелиховский. «Да здравствует согласие!» А князь снова обратился к Вершулу. «Куда Кривонос идет из полонного?» «Говорят, под Константинов!» — отвечал тот. «Боже! Значит, полки Осинского и Корыцкого погибли. Пехота не успеет уйти. Надо забыть обиду и идти к ним на помощь. На коней! На коней!» Лицо князя просияло, и румянец выступил на его исхудавших щеках. Перед ним снова открылся путь к славе.